Глава 4. Немного алгебры. Ночь прошла без приключений. Собственно говоря, слово «ночь» в данном случае не подходит. Снаряд нисколько не изменил своего положения относительно Солнца. По астрономическому времени в нижней части снаряда был день, в верхней — ночь. Поэтому каждый раз, когда в нашем рассказе мы будем употреблять слова «день» и «ночь», их надо понимать как время от восхода до захода Солнца на Земле. Глубокий сон наших путешественников был тем спокойнее, что снаряд, несмотря на громадную скорость полета, казался совершенно неподвижным. Никакое сотрясение не обнаруживало его движение в пространстве. Движение, с какой бы скоростью оно ни происходило, никак не отражается на человеке, когда оно совершается в пустоте или когда масса воздуха, окружающего тело, движется вместе с ним. Кто из обитателей Земли замечает скорость ее движения? Однако он несется вместе с нею со скоростью 90 тысяч километров в час. Движение в таких условиях не ощущается так же, как и покой. Ни одно тело на него не реагирует. Если тело находится в покое, оно продолжает оставаться в покое, пока его не выведет из этого состояния какая-либо посторонняя сила. Если же тело в движении, оно не остановится до тех пор, пока ему не преградит путь какое-либо препятствие. Это безразличие к движению или к полному покою и есть инерция. Барбекен и его спутники, заключенные в снаряде, чувствовали себя в полной неподвижности. Впрочем, их ощущение покоя не прекратилось бы, даже если бы они расположились на поверхности снаряда. Не будь луны, которая все увеличивалась над ними, они могли бы побиться об заклад, что реют в какой-то совершенно неподвижной среде. В это утро, 3 декабря, друзья были разбужены радостными, но совершенно неожиданными звуками. Это был крик петуха, раздавшийся в самом снаряде. Первым вскочил Мишель и проворно вскарабкался на свой чердак. Он поспешно запер какой-то приоткрывшийся ящик. «Да замолчишь ли ты?» — сказал он шепотом. «Эта тварь провалит всю мою затею». Николь и Барбекен проснулись. «Петух!» — воскликнул Николь. «Успокойтесь, друзья мои!» — с живостью ответил Мишель. «Я просто захотел вас потешить сельской музыкой». И он издал такое великолепное кукареку, которая сделала бы честь самому гордому представителю петушиной породы. Оба американца разразились громким смехом. «Необычайный талант», — сказал Николь, лукаво посматривая на своего товарища. «Такие шутки очень приняты у нас во Франции», — ответил Мишель. «Это совсем по-гальски. У нас кричат петухом даже в самом лучшем обществе». Затем, желая перевести разговор на другую тему, он добавил: «А знаешь, Барбекен, о чем я думал всю ночь?» «О чем?» — спросил председатель. «Я все думал о наших кембриджских друзьях. Ты, конечно, заметил, что я ни черта не смыслю в математике. Так вот, я никак не могу понять, каким образом наши ученые в обсерватории могли вычислить скорость, которую должен иметь снаряд, чтобы долететь до Луны». «Ты хочешь сказать, — перебил Барбекен, — до той нейтральной точки, где силы земного и лунного притяжения одинаковы, потому что с этой точки, которая находится почти на 0,9 всего расстояния между планетами, снаряд полетит на Луну сам собой вследствие собственной тяжести?» «Ну да, именно это я имел в виду», — сказал Мишель. «Но как же все-таки они вычислили эту скорость?» «Ну, ничего нет легче. А ты сумел бы сам провести это вычисление?» «Ну, разумеется. Мы с Николем вычислили бы эту скорость и сами, если бы справка обсерватории не избавила нас от этого труда». «Подумать только», — вздохнул Мишель. «А я бы не мог решить этой задачи даже под страхом смертной казни». «Потому что ты не знаешь алгебры», — спокойно ответил Барбекен. «Эх вы, иксоеды! Думаете, сказали алгебра и этим все объяснили?» «Мишель», — сказал Барбекен, — ты, надеюсь, не станешь отрицать, что нельзя ковать без молота или пахать без плуга? «Ну, не стану, конечно». «Ну так алгебра — такое же орудие, как саха или плуг, и орудие весьма полезное для тех, кто умеет с нею обращаться. Оно не может быть. Сущая правда. А ты согласен воспользоваться этим орудием тут же, при мне? Если тебе, конечно, не скучно. Разумеется. И показать мне, как вычислить начальную скорость нашего снаряда? Да, дорогой друг. Приняв в расчет все известные условия задачи, расстояние от центра Земли до центра Луны, радиус Земли, массу Луны, я могу с точностью установить начальную скорость нашего снаряда. И при этом при помощи самой простой формулы. Какая же это формула? А вот увидишь. Но только я не стану вычерчивать кривой, описанный нашим снарядом между Луной и Землей, учитывая их относительное движение вокруг Солнца. Предположим, что обе планеты неподвижны. Этого будет совершенно достаточно. А почему же? Потому что именно так решаются задачи, называемые задачами трех тел. Интегральный же метод для решения таких задач еще недостаточно разработан. «Скажите, пожалуйста», — насмешливо произнес Мишель Ардан. «Стало быть, математики еще не сказали своего последнего слова?» «Ну, разумеется, нет», — ответил Барбикен. «Ну, что ж, авось лунные жители довели интегральное исчисление до большего совершенства, чем вы. А, кстати, что такое интегральное исчисление?» «Это способ, противоположный дифференциальному исчислению». «О, благодарю покорно. Ну, другими словами, это исчисление, дающее нам конечные величины, дифференциалы которых нам известны». «Вот это, по крайней мере, понятно», — воскликнул Мишель с видом полного удовлетворения. «Ну, а теперь», — сказал Барбикен, — «дай мне кусочек бумаги, огрызок карандаша, и через полчаса я покажу тебе нужную формулу». С этими словами Барбикен принялся за вычисление. Николь продолжал изучать в окно необозримые межпланетные пространства, предоставив Мишелю заботу о завтраке. Не прошло и получаса, как Барбикен, подняв голову, показал Ардану бумажку, исписанную алгебраическими знаками, среди которых выделялась следующая формула. «Что же это значит?» — спросил Мишель. «Это значит, — ответил Николь, — что 1 вторая v в квадрате минус v нулевое в квадрате равно gr, помноженное на r, деленное на x минус единица плюс m прим, деленное на m, умноженное на r, деленное на d минус x, минус r, деленное на d минус r, x плюс y на закорках у z и верхом на r», — расхохотался Мишель. «И все это тебе понятно, капитан?» «Ничего нет понятнее». «Ну еще бы», — сказал Мишель. «Да ведь это же ясно с первого взгляда. Теперь мне больше ничего не требуется». «Ну вот вечно ты издеваешься», — вмешался Барбикен. «Захотел алгебры, ну и получай. Пусть уж лучше меня повесят». «В самом деле», — сказал Николь с видом знатока, читая формулу. «Мне кажется, эта формула совершенно правильна. Это интеграл уравнения действующих сил. И я не сомневаюсь, что она приведет к искомому результату». «Но и я тоже хочу хоть что-нибудь понять», — вскричал Мишель. «Я готов отдать за это 10 лет жизни. Николя». «Так слушай», — начал Барбикен. «Половина v квадрат минус v нулевое в квадрате — это формула, дающая нам полувариацию действующей силы». «Ну, допустим. А Николь тоже понимает, что это значит?» «Конечно, Мишель», — ответил капитан. «Все эти кажущиеся тебе каббалистическими знаки составляют самый простой, самый точный и логичный язык для тех, кто им владеет». «И ты полагаешь, Мишель, — сказал Мишель, — что при помощи таких иероглифов, еще более непонятных, чем египетские ибисы, ты сможешь найти начальную скорость, которую следовало сообщить снаряду?» «Безусловно», — ответил Николь. «При помощи этой формулы я смогу даже сказать тебе, с какой скоростью летит снаряд в любой точке пространства». «Честное слово?» «Честное слово». «Подумай только, ты, значит, ученый не хуже нашего председателя?» «Нет, Мишель. Барбикен сделал как раз самое трудное. Он нашел уравнение, определяющее все условия задач. Остальное — вопрос арифметики и требует только знания четырех правил». «А, ну это действительно пустяки», — ответил Мишель Ардан, хотя ни разу в жизни не одолел ни одной задачи, на сложение и называл эти упражнения китайскими головоломками, позволяющими получать бесконечно разнообразные итоги. Барбикен, однако, уверял, что и Николь, поразмыслив, смог бы самостоятельно найти ту же формулу. «Ну, не знаю», — возразил Николь. «Чем больше я ее изучаю, тем больше она меня восхищает». «А теперь», — сказал Барбикен, обращаясь к своему невежественному другу, — «слушай, ты поймешь, что все эти буквы имеют определенные значения». «Ну, слушаю», — смиренно сказал Мишель. «Д» означает расстояние между центрами Земли и Луны, — сказал Барбикен. «Эти точки нам нужны для вычисления сил притяжения». «Понятно». «Р» — радиус Земли. «Радиус, ну, допустим». «М» — масса Земли. А «М'» — это масса Луны. Эти величины приняты в формуле, потому что притяжение тел пропорционально их массам. «Понимаю». «G» — сила тяжести. Скорость, приобретаемая телом в течение секунды при падении на поверхность Земли. Ясно? «Ну, как божий день». Буквой «Х» я обозначил то переменное расстояние, которое отделяет нас от центра Земли, а «В» — скорость снаряда при данном расстоянии. «Прекрасно». Наконец, скорость снаряда по выходе из атмосферы обозначим «В» нулевое. «Правильно», — сказал Николь. «До этой точки и следовало вычислять скорость, так как известно, что начальная скорость в 1,5 раза больше той, которую снаряд сохранил при выходе из атмосферы». «Ничего не понял», — воскликнул Мишель. «Ну, это же так просто», — сказал Барбикен. «Просто, да видно, не для меня», — ответил Мишель. «Ну, это значит, что когда наш снаряд достиг границы земной атмосферы, он уже потерял треть своей начальной скорости». «Так много?» «Да, милый друг, и притом только вследствие сопротивления воздуха. Трения о воздух, понимаешь?» «Ты представляешь себе, что чем быстрее движется снаряд, тем больше сопротивления оказывает ему атмосфера?» «Ну, это понятно», — согласился Мишель. «Это я себе представляю. Но все эти ваши V нулевое в квадрате отскакивают от моей тупой башки, как от стены горох». «Первая естественная реакция на алгебру. Но погоди, голубчик», — сказал Барбикен. «Сейчас, чтобы доконать тебя, мы вставим в эту формулу числовые значения, соответствующие каждой букве». «Ой, делать нечего, приканчивайте меня», — с отчаянием воскликнул Мишель. «В этой формуле», — продолжал Барбикен, — «есть величины известные, а есть такие, которые еще придется вычислить». «Этим займусь я», — сказал Николь. «Итак, во-первых, R представляет собой земной радиус, величина которого на широте Флориды, на точке нашего отправления, равняется 6 370 000 метров. D — расстояние между центрами Земли и Луны, равное 56 радиусам Земли. Значит, — перебил Николь, уже успевший сделать вычисление, — «это самое расстояние будет равно 356 720 000 метров, в то время, когда Луна находится в перигее, то есть в наиболее близкой точке от Земли». «Правильно», — подтвердил Барбикен. «Далее М', деленное на М, есть отношение массы Луны к массе Земли, равное 1/81». «Отлично», — заметил Мишель. «G — сила тяжести, которая во Флориде равна 9 метрам и 81 сантиметру. Отсюда следует, что G, умноженное на R, равно 62 426 000 квадратных метров», — подхватил Николь. «А дальше-то что?» — спросил Мишель Ардан. «А дальше», — ответил Барбикен, — «когда буквы заменены числовыми величинами, я могу приступить к определению V нулевого, то есть скорости, которую снаряд должен иметь при выходе из атмосферы, чтобы с нулевой скоростью достигнуть точки равного притяжения. Итак, если в этот момент скорость должна быть равной нулю, то x будет расстояние, на котором находится эта нейтральная точка, и может быть выражено 0,9 d, то есть мы получаем расстояние между двумя центрами». «Ой, сплошной туман», — вздохнул Мишель. «У меня, стало быть, получится x равное 0,9 d и v равное нулю, а тогда моя формула примет вид...» Барбикен быстро выписал формулу. «Так, именно так», — вскричал Николь, жадно впиваясь глазами в формулу. «Все ли ясно?» — спросил Барбикен. «Что же яснее?» — воскликнул Николь. «Ой, ну, мудрецы», — прошептал Мишель. «Понял ли ты, наконец?» — спросил его Барбикен. «А еще как», — воскликнул Мишель. «Того гляди, голова треснет». «Итак», — продолжал Барбикен. «В нулевое в квадрате равно 2gr, помноженное на единицу минус 10r, деленных на 9d, минус 1,81, помноженное на 10r, деленных на d минус r, поделенных на d минус r». «А чтобы получить искомую скорость снаряда по выходе его из атмосферы», — добавил Николь, «остается только произвести вычисление». И капитан, не страшась никаких трудностей, с неимоверной быстротой принялся за вычисление. Столбцы и цифры вырастали из-под его карандаша, и скоро вся страница была испещрена делениями и умножениями. Барбикен внимательно следил за капитаном, а Мишель, сжав обеими руками голову, старался избавиться от начавшейся мигрени. «Ну как?» — спросил Барбикен после некоторого молчания. «Готово», — ответил Николь. «Для того, чтобы снаряд мог долететь до нейтральной точки, где притяжение Земли и Луны уравновешиваются, скорость его при выходе из атмосферы должна быть равной...» «Ну, чему?» — с нетерпением спросил Барбикен. «11051 метру в первую секунду». «Как?» — воскликнул Барбикен. «Сколько?» 11051 метр», — повторил капитан. «Проклятье!» — воскликнул в отчаянии Барбикен. «Что с тобой, дорогой?» — спросил Мишель Ардан, не понимая волнения председателя. «Что со мной? Если в данный момент скорость от трения уже уменьшилась на 1/3, то первоначальная скорость должна была равняться...» 16576 метрам», — ответил Николь. «А по расчетам Кембриджской обсерватории выходило, что достаточно скорости в 11 тысяч метров. И именно с этой скоростью мы и вылетели из Колумбиады». «Ну так что ж», — недоумевал Николь. «Да то, что эта скорость, значит, была недостаточной». «Ну?» «И мы не долетим до нейтральной точки». «Черт возьми!» «Мы не пролетим и половину пути». «Проклятое ядро!» — завопил Мишель Ардан, вскакивая с такой поспешностью, словно снаряд через несколько минут должен был грохнуться о землю. «Значит, мы упадем обратно на землю?»